она!» Еще три часа спустя лениво процедил сквозь зубы Илья, кивая на ту сторону реки. «Ползет кто-то!» По проселочной дороге на противоположной стороне реки к мосту уверенно двигалась группа закованных в сверкающие латы всадников. «Наждаком драили!» – с завистью шепнул Ермак. «Четыре, пять, девять... Ерунда!» – облегченно пересчитал ладные литые фигурки задов. «На полчаса работы!» «Ой, не скажи, Лёва!» – недовольно пробурчал Попович, обмениваясь озабоченным взглядом с Ильей. «Мне эти разгулы еще по делу Мерина Мерлина знакомы». «Да неужто за трапезники?» – восторженно ахнул Ермак, неосторожно высовываясь из окопа по пояс. «Они самые, будь они неладны!» – Алёша бодро мотнул кудрявой шевелюрой. Рыцари колченогого стола, в просторечии за трапезники или разгулы, на пространственно-временной карте живой и мертвой реальности представляли интересы островного графства. Учитывая, что мертвая реальность для лукоморской дружины интересов практически не представляла, прямые столкновения между двумя отрядами боевиков случались довольно редко. «Ну и зачем им эта реальность сдалась?» – горестно вздохнул Илья. «Народишко здесь мирный, благообразный, живет чинно, все больше по заповедям». «Бремя просвещенной расы», – догадливо прояснил ситуацию Кузнецов. «Несут культуру в массы, цивилизуют». «В гробу видал я их культуру», – с некоторой завистью вступил в разговор задов. «Полмира ограбили, музеи от наворованного добра ломятся, пирамиду Хеопсову и Тук себе на остров утянули, и все руками чужими, стравят народы малые и тешатся». «Точно», – поддержал его Кузнецов. «У них любимый герой знаете кто? Дворецкий, рабская душонка, лакей дворовой, символ преданности». «А простой люд у них как?» – полюбопытствовал Ермак. «Нечто не противно другими народами помыкать». «Привыкли», – авторитетно пояснил задов. «Наворованном оно живется не в пример легче, чем своим трудом хлеб насущный добывать. Да и что с них взять, с простых-то? У них оно как было. Ребенок кусок хлеба на рынке стянул, ручонку ему и оттяпают. Стянул еще раз, и вторую поминай, как звали. А про дома их работные слыхивал? Наши остроги против тех домов, курорты крымские». «И впрямь малым дитяткам ручонки секли», — занервничал Ермак. «Завсегда», – глухо отрезал задов. «Говорю, рабский народец. Был у них один вольнолюб. Гудов Робин с Шеручины. Так извели лучника. Свои же издали господам». «Кончай комиссарить, Лёва. Ясно нам все». Илья смачно сплюнул. «Нехрен им тут делать. Короче так. Велика реальность. А отступать некуда. Позади это самое». Группа оглянулась. За спиной чернел мрачного вида бор, весьма неприветливый, если не сказать страшноватый. С опушки доносился тоскливый и голодный волчий вой. Правее бора, на одном из семи крутых косогоров, расположилась милая каждому православному убогая деревенька, на околице которой три добротно одетых дружинника – самозабвенно и смачно секли истошно вопящего селянина. Еще правее виднелись заплатками убранные поля, чахлые ржи и пастбища с худосочными грустными буренками. «За недоимки, видать, секут», – мечтательно осклабился Алёша Попович. «Святое дело! Экономика переходного периода эпохи раннего феодализма». «Эврика, Илюша!» — встрепенулся до глубины сердца тронутый открывшейся пасторальной картинкой Ермак. «Переходим на ту сторону и сжигаем мост!» «Ну да», – скептическим эхом отозвался Илья. «Мертвые сраму не имут. Проходили. А оно тебе надо? В иную реальность лезь себе дороже. А как, ежели она мертвая?» «Нет, друзья мои, Чужого акра не хочу ни фута, а своего вершка и пяди не отдам. Чакру свою тут положу, карму попорчу, а с места не сдвинусь». «Гомер!» — восхищенно глянул на побратима Алеша Попович. «Баян вещи! Твои бы слова да каликом в эпос!» Илья смущенно потупил орлиный взор, и на покрасневшем курносом его носу выступили веснушки. «Стало быть, прошвырнемся к мосту?» – торопливо подытожил ревнивый до чужой авторской славы Задов. «Вы прошвырнетесь», – уточнил Илья. «Что до меня, то я уже все сказал. С места, блин, не сдвинусь. Богатырское слово верное». «Понятно», – недоумевающе процедил Задов. «Поделишься, стало быть, на всех своей долей подвига. Ну что ж, нам больше славы достанется». «Старшим в наряд у моста назначаю товарища Ермака», – одернул одессита в раз насупившийся муромец. «Приказываю группе выдвинуться к переправе, вступить в переговоры, предупредить противника о недопустимости нарушения равновесия данной реальности. Она, как помните, от дедов нам дадена, а потому священна и неприкосновенна. Далее по обстановке. Толмачить будет Задов». «Да начхать им на наши предупреждения», – занервничал уже Ермак. «Вон у них подкрепление идет, едет». «Ох, мамо их, доннер веттер!» – невесело присвистнул Кузнецов, вглядываясь во вновь прибывающих. «Нечесть!» Картинка и впрямь впечатляла. К группе разгулов с двух сторон направлялось весьма колоритное подкрепление. Из-за излучины справа на огромных резвых волколаках вытрусили два десятка здоровенных орков и еще десяток отборных гоблинов-альбиносов. Легкая поступь и зеленые прорезиненные плащи, следовавшего за ними пешего отряда, выдавали в нем группу эльфов. Некоторые из них что-то пели. Печальная, заунывная походная баллада нагоняла на окрестность дикую тоску, от которой увидали даже осины. Можно было, однако, уверенно сказать, что шли эльфы на веселе, поскольку то там, то тут в их таборе мелькали фляги эля. Изредка из этой группы доносился леденящий душу выкрик типа «Свирильстендрель» или «Полун Драгельвольд». При этих выкриках уши эльфов начинали мелко подрагивать. Куцы рыси-кисточки на них мотались из стороны в сторону, длинные эмилированные волосы развивались, как конские хвосты, и цеплялись за репейник. «А хороши скальпики!» – профессионально отметил коллекционер Ерофей Палыч. Но тут же осекся и виновато потупился под насмешливым взглядом Поповича. Чуть поодаль эльфов, на почтительном расстоянии, грузно и мерно топал горный тролль средних размеров. Время от времени он с недоверием и опаской поглядывал на своих нетрезвых и шальных соседей. При особо душераздирающих выкриках тролль отворачивался в сторону и мелко крестился слева направо. Между тем из-под леска, построившись в боевой порядок порося, ломились через кустарник и шаркали своими подкованными кожаными сапогами потлатые бородатые гномы. В бородах даже на таком приличном расстоянии угадывались объекты вчерашнего ужина. В мифриловых шлемах, коротких клетчатых юбках, плотно укутанные шалями, гномы шли молча, отчего производили вполне достойное впечатление, которое портило лишь непомерно громоздкое оружие. Казалось, что на вооружение отряда ушли топоры двух десятков опытных средневековых палачей. Футляры от топоров, надрываясь от тяжести, тащили за гномами два мохноногих маленьких орка. Рядом с ними мелькали подбитые красным войлоком элегантные черные плащи вампиров-мутантов, способных безболезненно переносить солнечный свет. «А может, передумаешь, Илюша?» – поинтересовался Задов, нервно облизывая пухлые губы. «Видишь, сколько их привалило? Прогрессоров, цивилизаторов! Пошли с нами!» «Не могу, Лёва!» С раздумчивой улыбкой шепнул коллеге Илья. «Видит Бог, не могу. Слово богатырское крепче стали булатной. Ступай, добрый молодец, стяжать славу ратную. Славу ратную да былинную, исконную да неприходящую, гордую да вековечную, вековечную и так далее». С этими проникновенными словами доброго дружеского напутствия Илья ухватил Задова за пояс, легко приподнял и выпихнул из окопа. Для убедительности он пару раз ласково ткнул пудовыми ножнами товарищу пониже спины, и тот невольно выпрямился. Один он оставался недолго. Следом за Задовым через бруствер легко перемахнул прошедшую Лубянскую, а главное дворовую школу взаимовыручки Николай Кузнецов. После равнодушно и старовисто перелез Алёша. Лениво, но спокойно перевалился Ерофей Ермак. Отряженная на переговоры четверка, чертыхаясь, продралась калиновыми кустами уже к самому мосту, когда на вражеском берегу ее наконец заметили. Один из девяти сверкающих латами разгулов негромко окликнул кого-то из товарищей и, не спешиваясь, направил коня на бревенчатый мост. Остальные рыцари с явным удовольствием покинули седла, разминая затекшие ноги. Нечисть форсировать реку не спешила. Приободренный таким неспешным развитием событий, Задов нетерпеливо дернул Ермака за рукав. «Двинули, Ерофей! Ты гуторить будешь, а я переведу слово в слово. Отбрешемся, авось и обойдется!» Ермак с сомнением покосился на новоиспеченного переводчика. Он, похоже, оптимизма боевого товарища не разделял и на языковые способности Лёвы полагаться не собирался. «Колян со мной за толмача пойдет», – глухо буркнул Ермак, тяжело вздохнул и насупился. «Обижаешь, начальник!» – оскорбился Задов. «Перед бугром ответишь за нарушение приказа!» «Я тут бугор!» – опять вздохнул, перепоясываясь Ермак. «И пойдет со мной Кузнецов!» Кузнецов с готовностью вскинул гордый арийский профиль. «Я воль, господин Ермак, то есть всегда готов. Почту за честь!» Алёша одобрительно кивнул и придержал Задова, на устах которого трепыхалась то ли пионер сопливый, то ли гитлер-югенд недоношенный, то ли скаут недобитый. Впрочем, в глубине души такой поворот дела Лёву более чем устраивал. Он презрительно хмыкнул и, демонстрируя несогласие с линией командования, решительно присел на бугорок. Попович, краем глаза поймав внимательный взгляд Ильи, остался стоять. Высокие договаривающиеся стороны встретились для переговоров аккурат посередке Калиного моста. Внизу мягко плескалась смородина, и, обхватив руками одну из бревенчатых опор, высунулась по пояс заинтригованная происходящим бесстыжая русалка. Дождик тоже поутих, и даже солнышко, собираясь закатиться за горизонт, с нездоровым для здешних мест любопытством, на минуту выглянула радугой из редеющих туч. Переговоры открылись без церемоний. «Слышь, мужик!» – решительно начал Ермак. «Ты тобой! Сюдысь не ходи, а мало-мало тудысь ходи! Андерсен!» С этими словами Ерофей Палыч небрежно кивнул в сторону, где правее моста угадывался неглубокий брод. «Переводи, Колян!» Утомленный переговорами Ермак облегченно перевел дух. Обескураженный Кузнецов молчал. В предложении форсировать реку вброд, сделанном Ермаком противнику, ему попеременно виделось то явное предательство, то тонкий расчет на обстоятельства ему, новобранцу, неясны. Кроме того, его всерьез разобрало любопытство. Являлось ли слово «Андерсен» фамилией рыцаря, или это изрядно искаженное английское «Андерстенд»? Рыцари в латах тоже молчали. И молчали довольно долго, явно ожидая или продолжения, или на худой конец перевода. Неловкая пауза затягивалась. 5 минут спустя один из разгулов утомился. Сняв шлем, он подставил мокрый лоб налетевшему ветерку и, вежливо наклонив голову, представился на вполне сносном русском языке. «Сэр Артур Камелотский, господа, имею честь сообщить вам, что данная мнимая реальность входит в зону жизненно важных интересов островного графства. По праву первооткрывателей, этот запущенный континуум принадлежит нам. Наши ирреальные соплеменники проявили к новым жизненным пространствам понятный живой интерес. Завтра, в канун Хэллоуина, ровно в полдень, темпорально-пространственный барьер будет снят, и мы вступим во владение своей законной собственностью. Надеюсь, что конфликта мы избежим. Дикси!» «Дикси – это, кажется, остров такой», – тихо пояснил Ермаку Кузнецов. «А еще я все сказал по-латыни». «С нечистью дружбу водите», – нехорошо прищурился Ермак. «Вампирчиков приваживаете, волколаков пасете, гномов подпаиваете». Сэр Камелотский сокрушенно вздохнул. «Права нечисти в нашем графстве столь же уважаемы, как и рыцарские и любые другие. Свобода совести и бытия, если вам угодно. Они разделяют наши взгляды на круговорот праны и маны, и мы к ним лояльны. Насколько мне известно, ваше лукоморье тоже процветает, и энергию вы качаете именно оттуда». При этих словах в устах разгула скользнуло что-то змеиное. То ли раздвоенный язык, то ли гадкая ухмылка. «Наша нечисть кровь по ночам у детишек не сосет, и лукоморье наше не шабаш, а заповедник, законом хранимый». От патриотических аргументов Ерофея Павловича явно попахивало кваском, но сдаваться он не торопился. «И потом, какие вы чеширский кот первооткрыватели, ежели тут люди испокон веков живут?» «Быдла-то они люди!» Свой шлем снял, наконец, и второй рыцарь. «Нам папа над стрел аборигенов лицензию дал, индульгенцию лет на 200. Будь спокоен, почистим эти конюшни, как в Австралии и Новом Свете. А те, что уцелеют, пущай себе плодятся. Вампирам и оркам тоже шрать надо. Регулируемая рождаемость, храни нас, королева. Опять же, надо приобщать этих язычников к свету истинной веры и идеалам демократии. Омен, пардон, аминь!» Рыцарь коротко хохотнул. Пахло от него довольно мерзко, потому как едкий запах нестиранного исподнего, смешавшись с шанелью, заглушал даже терпкий аромат придорожной полыни. По сведениям краткого курса истории диалектических реальностей, в проточной воде жители островного графства научились умываться только в начале 20 века любой реальности. «Мой ферхный Ланселот, господа, несколько прямолинеен», слегка поморщился сэр Артур. «Но в целом недалек от истины. Надеюсь, что вы, как истинные джентльмены, уступите нам завтра дорогу. Excuse me, please, но право, мне не хотелось бы омрачать наше знакомство столь мелким конфликтом. В конце концов, нам, урожденным дворянам духа, дважды избранным, делить нечего. Не так ли, господа?» Сэр Артур Камелотский смачно сплюнул в реку и аккуратно отер губы платочком, извлеченным из приваренного на латах нагрудного кармана. Русалка внизу, плененная была блестящей никелированной упаковкой рыцарей и галантной речью сэра Артура, брезгливо поморщилась. Кузнецов молча переваривал услышанное, да и насупившийся Ермак мозолистой пятерней задумчиво чесал в затылке, подыскивая ответ подипломатичнее. «Шо хош свало-то делай, а политеса мне не нарушай!» Эту старую заповедь в его спинной мозг прочно вколотил розгами Петр Великий на регулярно проводимых им политзанятиях. Те двухнедельные дипломатические государевы экстернат-курсы в навигатской школе в свое время очень пригодились юному атаману, командированному позже на освоение Сибири. «Шел бы ты, верблюд!» Ермак грязно, но от души выругался, развернулся и, насвистывая гей-славяне, пошел прочь. По мнению Ерофея Павловича, великий государь остался бы вполне доволен столь лаконичным завершением переговоров. Так и промолчавший всю встречу переводчик Николай Кузнецов, молча и с достоинством поклонившись, решил сгладить неловкость коллеги тонким русским юмором. «Вы знаете, господа, а это неправда, что у Нельсона не было одного глаза. У адмирала был один глаз». Еще раз вежливо поклонившись в конец оторопевшим сэрам, Кузнецов последовал за Ермаком. «Странный они народ, островные, и с юмором у них что-то не того. Кутузов Михаил Илларионович полчаса хохотал». Уже на ходу припомнил Николай свою историческую встречу с ветераном в отделе кадров и выбросил разгуловы с головы. Сейчас его больше заботила предстоящая оценка переговоров сначала Ильей, а затем и руководством старшего ранга. Разгулы, постояв на мосту еще пару минут, обменялись презрительными для дружинников оценками варваров в портах, потом по-военному слаженно развернули лошадей и, поскрипывая ржавеющими на глазах латами, двинулись к своему отряду. А белокурая русалка оставила облюбованную сваю, бесшумно нырнула и серебристой молнией понеслась под водой к коровьему омуту. Услышанные вести вполне могли заинтересовать ее троюродного деда Водяного.